Жалко, конечно, что ты был в отрубе и ничегошеньки не помнишь, а то бы сравнили впечатления. Жалко, — поддакнул Нил, окрыленный тем, что все так удачно разрешилось. «Ты много потерял», — продолжал Ринго. «Катя по этому делу большая умелица. Самую чуточку не дотягивает до Линды. Та вообще профи... На-ка, пососи». «Что? Что ты сказал?» «Икру, говорю, пососи. Икра в вобле, самый смак». «Нет, до того, про Линду». «Про Линду?» «Ну, можно и про Линду». Часть третья. Зеленые прутики черемши и красные лодочки перца на голубой тарелке. В белой пиале толченые грецкие орехи, приправленные сметаной и специями, одновременно гарнир и соус. Высокий бокал, на три четверти заполненный темным вином. Сковорода, плотно прикрыта крышкой, но по запаху совершенно ясно, что в ней цыпленок табака, купленный в придворной кулинарии и подогретый на электроплите. Дежурное парадное блюдо дома Баренцевых. В воздухе, напоенном тлеющим сандалом, тихо парит волшебная женщина Карлоса Сантаны. Он не стал садиться за стол. Взял с него откупоренную бутылку мукузани, хлебнул из горлышка, отошел с бутылкой к окну, закурил, выжидая. Она появилась не из-за матраса, а из прихожей, в любимой им голубой кружевной комбинации, лишь обнаженные плечи, прикрытые пестрой шалью. Дошла до середины комнаты и остановилась. «Зигги, у тебя фингал откуда?» Он отвернулся и буркнул неприязненно. «Оттуда». «Ты не поел. Не хочется?» «Отчего же?» — он усмехнулся. «Хочется, только не этого». «А чего?» — с удивлением спросила Линда. «Сырого фарша». «Странные фантазии». «Но у нас нет сырого фарша. И не просто сырого фарша, а отжатого через марлю и поданного на простыне». Больше не взглянув на нее, он вышел на балкон, несколько секунд постоял, не заходя на кухню Яблонских. Но она не бросилась вслед за ним. Тогда и он не стал возвращаться. Ржавчина давно стекла, и в дно ванны била теплая прозрачная струя. Воронкой, покружившись над черной дырой стока, вода бесполезно уходила в трубу. Линда сидела на краю ванны и невидящим взглядом смотрела на струю. Она далеко отсюда. Ей 14 лет, и голодные юные зубки с наслаждением терзают подогретую рубленную начинку слоеного пирожка. «Не погуби, пацанка». Над тарелкой, где лежат еще два пирожка, хрипит и извивается тяжелое похмельное лицо. Из крупных пор сальными червяками ползут короткие белесые волоски. «Ну, выпивший был. Я ж не знал, что у тебя батя. А если бы не батя, тогда что?» — высокомерно спрашивает она. Лицо моргает, выжив из нечистого уголка глаза микроскопическую слезинку. «На конвейер бы поставили?» Сперва ты, потом начальник твой, потом спецприемники и воспитатель в погонах, потом еще какой-нибудь гражданин-начальник».